Глава 4. Званый ужин. Я не прогадал, отправившись к Митрофановым, потому как сегодня у них собрался весь цвет Дубровска. Хотя, как сказать, цвет. Людей, которые действительно заслуживают уважения за их труд и знания, было немного. Тот же Жаров на праздник не пришел, хотя куда ему в таком почтенном возрасте. Но были личности, которые требовали внимания. Взять хотя бы хозяина дома, Валерия Николаевича Митрофанова. Человек сколотил состояние на торговле. Начинал с небольшого магазина одежды, а затем расширился до целой сети. И тут уже не только одежда, но и техника, обувь, бытовые товары. Почти половина магазинов в Дубровске так или иначе принадлежала ему, а состояние оценивалось в миллиарды рублей. Я не торопился предаваться веселью, а старался как следует осмотреться. Вот тучный лосоватый мужчина с серыми бакенбардами и такими же седыми, как лунь, остатками растительности по бокам головы. Это Юрий Викторович Арбузов, местный банкир и ростовщик. Нажил свое богатство благодаря процентам с займов и вел роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывая, а потому частенько обращался за помощью к целителям. Такой клиент, конечно, мне не светит, потому как он привык платить хорошие деньги первоклассным специалистам. А тягаться с опытными целителями «Империала» я пока не мог. То же самое касалось владельца строительной компании Дмитрия Анатольевича Потехина. Человек, явно принадлежащий к высшей касте, который не станет довольствоваться услугами вчерашних стажеров. А вот и рыбка помельче. Федор Иванович Печкин, хозяин небольшой фермы за чертой Дубровска. Места под поля вокруг города немного, да и подходящей земли нужно поискать, потому как рядом раскинулись густые леса, но этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать хорошие деньги на продаже овощей и зелени. Что мне нравилось в этом человеке, так это его открытость. Он не пытался заходить издалека, как остальные, а говорил прямо. Я сам был такой и рубил правду матку, из-за чего сталкивался с последствиями. Но сейчас приходилось играть изящнее, раз уж приходится иметь дело со знатью. Заметив мой взгляд, Печкин направился к нам. «Как поживаете, молодежь?» Поинтересовался он с улыбкой торгаша, который собирается всучить тебе спелый арбуз, а в придачу к нему еще и мешок яблок. «Вижу, что лица бледные. Небось, студенты и одними кашами питаетесь». «Стажеры второго года обучения», — важно ответил Анненков, отчего наш собеседник немного поник, понимая, что он допустил промах, а разговор явно не заладился с самого начала. «Вам бы фруктов или овощей полезных в рацион добавить. Раз студенты, значит, целители. Ибо у нас других академий для одаренных в округе не водится. Сами должны понимать, насколько важна здоровая пища». «А если мы повелители стихий и в Дубровск на выходные приехали?» Не унимался Ярик, окончательно ломая шансы договориться. «Что же, придется вмешаться и красиво продавать свои услуги, иначе рыбка сорвется». «Федор Иванович, а я вас сразу узнал», — начал я, говоря чистую правду. «Вы ведь хозяин той самой фермы, где мы сочные яблоки в том году покупали. Как же она называется?» «Закромок Печкина», — пробасил мужчина. «Точно», — просиял я, потому как в памяти Николая не осталось этой информации. «Вам, кстати, на ферме помощь целителя не требуется? Там ведь физический труд в цене, а он связан с травмами. Мы, к слову, не против попрактиковаться в целительстве, и с навыками у нас все в порядке. Стажеры ведь в больнице работают, так что можем оказать посильную помощь». «Да не помешало бы, чего уж там», — покачал головой мужчина. «Сейчас самый сезон. Работы валом, а работать некому. Я вот и сам спину сорвал, еле держусь». «Хорошего целителя вам надо», — подкинул я идею. «Надо. Да когда мне в больницу ехать, если с утра до позднего вечера на ферме? Вот батенька ваш в любое время дня и ночи был готов помочь. Золотой человек. Вы бы заглянули ко мне, а я в долгу не останусь. С деньгами у меня пока худо, урожай ведь только начал зреть, но в долгу не останусь». Анненков едва слышно хмыкнул, пытаясь сдержать смех, но я даже бровью не повел. «На днях непременно загляну и решу вашу проблему», — пообещал я. «Вот и славно», — просиял мужчина. Видимо, боль в спине здорово ему допекала. Федор Иванович умчался искать покупателей, а я выдохнул. Первый контракт уже есть, хоть и не особо выгодный, но вечер уже прошел не зря. Теперь бы еще с кем-нибудь договориться на лечение в частном порядке, и можно считать вечер продуктивным. На роль семейного целителя я пока даже не замахивался, не тот уровень у стажера, но случайная подработка пригодится. «Ну что, довольна твоя душенька?» — с издевкой поинтересовался Анненков. «Будет у тебя целый мешок лука или репы. Что там у этого Печкина на ферме растет?» «И это в хозяйстве пригодится. А целитель должен быть готов помогать всем, кто страждет». Закончил я цитаты из какого-то старинного учебника, которая удачно пришла на ум. «Ничего, это сейчас приходится вот так крутиться. А через пару лет ко мне в очередь будут выстраиваться, чтобы попасть на прием. Так уж устроено ремесло у целителя, что признание приходит с опытом, и далеко не сразу, а с порядочным количеством хороших отзывов от пациентов. Эффект сарафанного радио никто не отменял». Анненков толкнул меня локтем в бок и кивнул в сторону, указывая на нашего сокурсника, который проходил стажировку в нашем отделении. «Посмотри, как Завьялов вырядился. Никак пытается что-то кому-то доказать. Ха, интересно, он дом заложил, чтобы такой костюм купить, или подписал вечный контракт?» «Меня другое интересует. Что Демушка забыл на этом вечере?» Дементий Завьялов был зажатым парнем, нерешительным и немного бестолковым, что не раз играл с ним злую шутку. Между собой мы называли его Демушкой, потому как на Дементия он явно не тянул по характеру. Мне было искренне интересно, что этот парень делает здесь. Ищет с кем договориться о частной практике помимо больницы? Хм, вряд ли. На дамского угодника он тоже не тянет, да и красоваться ему нечем. Дорогущий костюм хоть и производил впечатление, но денег у Завьялова не водилось. Мой предшественник приблизительно понимал достаток каждой семьи, благодаря чему я мог составить мнение об окружающих людях. Тот же Митрофанов откровенно красовался, выставляя свое положение на показ. Думаю, этот званый ужин был предназначен для того, чтобы дать возможность хозяину лишний раз похвастать своей состоятельностью, а заодно совершить несколько крупных сделок в неформальной обстановке. Вот почему здесь был и оркестр, и столько гостей. В другое время меня бы ни за что не пригласили сюда. Но сейчас мы с Анненковым, как и многие остальные приглашенные, были здесь для массовки, чтобы создать видимость празднования с размахом и произвести впечатление на влиятельных гостей. А вот, к слову, и они. Я заметил троих мужчин, которые вежливо общались с хозяином дома, и с огорчением узнал в одном из них Вельского. Что этому типу нужно здесь? Неужели Митрофанов хочет заманить его в один из своих коммерческих проектов? «Да, должен признать, этот тип знает толк в простых с виду, но эффектных костюмах». Вельский был одет в темно-зеленый пиджак и брюки в крупную клетку. Из кармана торчала цепочка от часов, а в руках покоилась трость с золотым набалдашником. На высокой худощавой фигуре этот наряд смотрелся действительно эффектно. В целом я заметил одну характерную закономерность для нарядов гостей. Те, кто был более состоятельным, отдавали предпочтение простым, но утонченным костюмам хорошего качества, а обычные люди, наоборот, старались выделиться и выряжались, словно новогодние елки. Мы с Анненковым были, пожалуй, исключением из этого правила. «Гляди, это же Лия!» Анненков схватил меня за рукав и потащил в сторону, а затем кивнул в сторону массивных колонн, где под ручку с темноволосым мужчиной лет 40 стояла молодая стройная брюнетка, в которой я узнал свою одногруппницу, проходившую стажировку с нами в одном отделении больницы. «Подумай только, она общается с Потехиным. Гляди, как она обвилась вокруг его руки. Яр, не шуми. Со стороны твое поведение выглядит неподобающе», — одернул я друга. «Ты ищешь девушку на одну ночь. Лия ищет богатого покровителя, другие заключают взаимовыгодные сделки. Здесь у каждого своя охота, которой лишний шум не пойдет на пользу». «Что же, раз ты не собираешься мне помогать, пойду искать одинокую скучающую красотку. Чего я тебе желаю? Молодость, она ведь не навсегда. Нужно успеть воспользоваться этим чудесным временем». «Ты еще будешь рассказывать мне о молодости, щегол? Но я целую жизнь прожил и сам кого угодно могу научить. Да, наделал много ошибок в прошлой жизни и не собираюсь допускать их в этой, но в то же время не собираюсь прожигать эти ценные годы на случайных барышень, с которыми могу больше никогда не увидеться. Или, еще чего хуже, встречаться на улице и стыдливо отводить взгляд. Молодость для того и дана, чтобы направить неуемную энергию на познание мира и создание основы всей последующей жизни, карьеры, семьи и уютного гнездышка. Анненков оставил меня одного, а я не успел и шагу ступить, как меня заметили». «Николай, Вельский окликнул меня, и я застыл на месте, скорее от того, что не ожидал от него подобной наглости. После всего, что натворил, он еще имеет наглость обращаться ко мне? «Вы подумали над моим предложением?» — спросил он таким тоном, словно вчера вечером не его люди пытались прикончить меня. «Что за мерзавец? Подумал ли я?» Лучшим ответом был бы удар с правой в челюсть этому самодовольному типу. Но сейчас я не могу себе этого позволить. На каком основании я наброшусь на врага своей семьи? У меня нет никаких доказательств, которые могли бы разоблачить негодяя. Да, Анатолич свидетель, но его слова вряд ли сгодятся, ведь он наш работник, а значит, заинтересованная сторона. Нет, нельзя действовать так открыто. Местная знать любит игры разума, намеки и продуманные ходы. Физическое воздействие — это крайняя мера, либо логическое завершение, символизирующее победу, но никак не импульсивный и даже безрассудный шаг. «Понимаю ваше желание начать собственную практику», — продолжал напирать Вельский. «Но вы ведь не будете отрицать, что опыта и квалификации у вас недостаточно? Я же предлагаю вам перейти в мою клинику сразу после стажировки, где вы сможете работать плечом к плечу с лучшими врачами нашего города, набираться практики и оттачивать свое искусство». Так вот из-за чего весь сыр-бор в отношении меня, то есть Николая. Вельский хочет заполучить меня в собственную частную клинику. Но зачем так настаивать? Неужели он настолько боится конкуренции, что готов физически устранять соперников? Вряд ли молодой зеленый мальчишка может в одиночку отбить клиентов у целой клиники. Или тут работает принцип «не со мной, значит, против меня», а все, кто против, должны быть сброшены с игровой доски? Тогда я совершенно не понимаю Вельского. Ну, дождись ты, пока я закончу стажировку и открою кабинет, а затем выдави с рынка. То ли я настолько ценный специалист, даже на этом этапе, что Вельский непременно хочет получить меня в свою команду, то ли он не приемлет даже малейшей конкуренции. Быть на стороне человека, который наверняка причастен к трагедии нашей семьи? Ну уж нет. Наверняка этот тип подстроил болезнь отца, чтобы избавиться от конкурента. Вот только отец непременно поправится. И я ему в этом помогу. Посмотрим, как запоет этот негодяй, когда заработает наш семейный подряд. Но что ответить, чтобы Вельский получил отказ и понял, что его попытки убрать меня с пути оказались тщетны? «Ваши доводы выглядели неубедительно, Владислав Гаврилович», — произнес я, глядя ему в глаза. «Очень жаль», — покачал головой мужчина. «До конца стажировки не меньше полугода. Надеюсь, вы измените свое решение». «Даже не надейтесь». Я круто развернулся и зашагал в другой конец зала, показывая, что наш разговор окончен, и беседовать нам больше не о чем. «Что он от тебя хотел?» — поинтересовался Ярик, когда я отошел достаточно далеко от важных персон. На щеке парня красовался заметный алый след от пощечины, но я не стал заострять на этом внимание, а просто ответил на вопрос. Пытался заманить в свою клинику. Бросил я, не вдаваясь в подробности. «Круто!» — воскликнул Анненко, в чем заслужил мой недовольный взгляд. «Круто? Ты считаешь, что это круто?» Я даже остановился, не веря своим ушам, но, глядя на недоумевающее выражение на лице друга, вовремя спохватился, ведь тот не знает и половины всего, что связывает мою семью с Вельским. «А разве нет? Тебя приглашают в одну из лучших клиник Дубровска. Да что там, можно смело сказать, что в лучшую. Ну, конечно, если не брать в расчет клинику Олега Ягудина. Вот уж куда я хотел бы попасть, да только кто меня туда возьмет без опыта? Мне вот такого предложения не поступало. Но на твоем месте я бы согласился без раздумий». «Эх, Ярик, светлая ты голова. Знал бы ты, что за человек этот Вельский, думал бы совершенно иначе». Я не стал ничего говорить другу и лишь молча кивнул, показывая, что принял к сведению его слова. «Господин Ягудин, вы негодяй!» — проревел Вельский, плеснув в лицо собеседнику содержимое своего бокала. «Вот это поворот! Я-то выстраивал витиеватые фразы с глубоким смыслом, а Вельский просто решил рубить с плеча. Не знаю, из-за чего повздорили два владельца частных клиник Дубровска, но я заведомо на стороне Ягудина. Что удивительно, Олег Артемьевич отреагировал на выходку совершенно спокойно. Достал из кармана аккуратно сложенный платок и промокнул лицо. «Знаете, Владислав Гаврилович, я не удивлен, что ваша клиника трещит по швам. С вашей импульсивностью и умением вести дела я не удивлюсь, если в скором времени вы пойдете ко дну, где людям с вашим уровнем воспитания самое место». Верский хотел ответить, но кто-то из гостей благоразумно вмешался и оттащил мужчину в сторону выхода. Несмотря на то, что Митрофанов рассыпался в извинениях перед гостем, Ягудин тоже не остался на празднике и направился к выходу. «Сейчас этот человек получил в моих глазах сразу несколько очков к своей репутации. Мне даже захотелось попасть к нему на работу в клинику. Представляю, какое лицо будет у Вельского, когда он узнает, что я не только отказал ему, но и перешел в стан его врага. Вот только Ярик прав. Ягудин берет исключительно опытных целителей с хорошим послужным списком. Поэтому в ближайшие несколько лет реализовать этот план будет попросту нереально». «Олег Артемич, минутку!» — закричал Завьялов и помчался вслед за уходящим гостем. «Я хотел бы попросить вас взять меня в свою клинику после стажировки». «Пошел вон», — процедил Ягудин и вышел на улицу. Что ни говори, о момент для разговора Завьялов выбрал не самый удачный. «В этом весь Демушка. Совершенно не понимает, когда нужно действовать, а когда лучше выбрать более подходящий момент. Зато он действует, а не думает, как некоторые. И рано или поздно это может ему помочь пробиться в жизни». «Да что ж такое?» — раздосадованно воскликнул парень, провожая взглядом Ягудина. «Такой шанс был напроситься в клинику, и все пошло прахом». «Так вот, какой план был у Завьялова. Парень купил дорогой костюм, чтобы влиться в ряды знати и сойти за своего. Пришел на праздник, но не учел, что яркая обертка не делает его равным Ягудину и остальным. Он так и остается рабочим классом. А нашего брата встречают по способностям, коих у парня особо не было». «Слыхал, как Владислав Гаврилович вспыхнул?» — задал риторический вопрос Ярик. «Интересно, с чего это такая реакция?» «Так ведь Ягудин у него пятерых целителей переманил. А ты представляешь, что такое переманить из клиники целых пять целителей? Мы вон вшестером едва справляемся в отделении, а представь, что будет, когда наша стажировка окончится». «Отделение закроют», — вмиг поймал я мысль Анненкова. «А если в клинике Вельского не останется врачей, ее закроют, потому как оплачивать огромное помещение будет невыгодно. Я уже не говорю о том, чтобы справляться с огромным потоком посетителей, которые хотят получить неотложную качественную помощь. У Вельского остался человек три, насколько я помню. И если в кратчайшие сроки он не найдет замену ушедшему, бегут и остальные, потому как долго без выходных они не протянут». «Вот поэтому он и разъярился. Представь себе, что у тебя не просто сманивают сотрудников, на которых ты рассчитываешь, но и ставят под угрозу существование клиники в принципе». «Да, поступок подлый. А Ягудин еще тот мерзавец, но в данном случае мне было нисколько не жаль Вельского. Больше волновала перспектива остаться с одной единственной частной клиникой на весь Дубровск. Если Олегу Артемьевичу удастся убрать с арены такого крепкого конкурента, как Вельский, что ему та городская больница и частные кабинеты? А значит, что в ближайшие годы Ягудин может стать монополистом на рынке оказания целительных услуг в Дубровске. Не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее». «Так, вижу цель. Препятствий на пути пока не наблюдаю, поэтому нужно спешить», — спохватился Анненков, заметив на другом конце зала симпатичную девушку. «Удачи, герой-любовник», — ухмыльнулся я, провожая друга взглядом, пока он не исчез в толпе. И как он только умудряется высматривать девушек через весь зал. Прогулявшись, я уже отчаялся найти хоть кого-то и собирался уходить, но в этот момент взволнованные голоса в самом центре зала привлекли внимание. Женщина кричала, но в общем гуле голосов не удалось разобрать ни единого слова. Я поспешил на шум, чтобы выяснить, что происходит. «Целители, скорее! Среди нас есть целитель!» — послышались взволнованные крики. «Целитель здесь!» Послышался у меня за спиной колючий голос какого-то старика, а затем меня подкинуло, словно какой-то волной, и вынесло вперед. Неужели в этом доме нет других целителей? Хотя вполне может быть и так. Вельский с Ягудиным покинули праздник после ссоры, Анненков уединился с барышней где-то в саду, Лия уехала с Потехиным, а Демушка уже на середине пути домой. Учитывая, что других целителей я здесь не видел, очень может быть, что все зависит только от меня. Увидев перед собой тело мужчины, я невольно застыл. Это же сам Митрофанов. «Молодой человек, скорее! Он почти не дышит!» — умоляюще произнесла женщина, державшая голову Валерия Николаевича. Чего от меня хотят все эти люди? Я ведь не скорая помощь. Хотя чувствую, что сейчас я единственный человек, который может помочь хозяину дома. Кажется, пришло время показать, на что я способен».